Звонок одноклассника пришелся на момент массовых увольнений первого набора. Мест в фирме было предостаточно. И Алиса Борисовна поинтересовалась квалификацией красивой толковой девушки. Одноклассник сказал, что у девушки за спиной средняя школа и приличный жизненный опыт, а в активе хорошие мозги, честность и добросовестность. Иностранный язык? Да нет, учила только в школе, потом не пользовалась. А кто она такая? Откуда взялась? Одноклассник объяснил, что речь идет о подруге его товарища. Хороший парень, и она хорошая девчонка, очень хочется помочь. Ну ладно, согласилась Алиса Борисовна, пусть приходит. Милена пришла на следующий день и сразу понравилась хозяйке фирмы. Алиса Борисовна была, видимо, не из тех женщин, которые ненавидят молодых красавиц. Сама очень красивая, яркая, в дорогих украшениях, она ни секунды не сомневалась в том, что соперниц у нее быть не может. Если бы Милена знала хоть один иностранный язык, ей предложили бы работу, связанную с общением с иностранными туроператорами, но она оказалась пригодной только для того, чтобы привечать посетителей, отвечать на их вопросы и на телефонные звонки. Зато даже такую несложную работу она выполняла очень хорошо. Более того, Алиса Борисовна как-то заметила, что Мила, как принято говорить, делает лицо фирмы. Входит с улицы потенциальный клиент, и первое, что он видит, это красивая, безупречно вежливая и доброжелательная девушка с приятным голосом и такой улыбкой, что непременно хочется остаться и заключить с этой фирмой договор. Алиса Борисовна повысила ей зарплату до 300 долларов. Конечно, была некоторая проблема в том, что Милена жила в Москве на птичьих правах, по липовой справке о регистрации, но в случае возникновения осложнений богатый и влиятельный муж Алисы Борисовны готов был подключиться и все уладить. Погодина проработала в турфирме чуть больше года, а потом уволилась. Один из клиентов оценил потенциал девушки и предложил ей другую работу. «Вот об этом, пожалуйста, поподробнее», — попросила Настя. «Интересно, какую работу ей предложили и сколько Милена на ней продержалась?» К моменту, когда она познакомилась с Седовым, она уже нигде не работала. Или Седов и здесь наврал. Пескову кто-то позвонил на мобильный. Настя краем уха уловила его слова. «Уже не надо, мы ее нашли». И поняла, что звонит тот самый Угрюмый. Вот ведь характер. Она же специально дала ему свою визитку с номерами телефонов. Так нет, не захотел он с ней общаться. Коллеге позвонил. Не понравилась ему баба с Петровки. Ну и ладно. «Видите ли», — начала немного помявшись Алиса Борисовна. «У Милены, когда она ко мне пришла, был молодой человек. Ну, тот, что попросил своего товарища помочь устроить ее на работу. Олег, кажется. Я его часто видела. Он встречал Милу вечером после работы». «Каждый день?» — уточнила Настя. «Ну, этого я не знаю, но, по-моему, нет. Не каждый день, но часто. Он мне не показался. Словом, ничего особенного. Я была уверена, что такая девушка, как Мила, достойна лучшего». «Вот этот?» — Настя протянула ей фотографию Канунникова. «Да-да, именно этот. Надо же, как много вы о ней уже узнали. Ну так вот, когда девочки мне сказали, что ей начал оказывать внимание один из наших клиентов, я от души порадовалась за Милу». «А этот клиент ухаживал за Погодиной?» «Ну, во всяком случае, я так поняла», — уклончиво ответила Алиса Борисовна. А спустя какое-то время Мила пришла ко мне и сказала, что ей предложили другую работу, на которой больше платят. «И вы не пытались ее удержать?» Хозяйка фирмы поморщилась. «Анастасия Павловна, мы с вами взрослые люди, и прекрасно понимаем, что стоит за словами. Я поняла это тогда таким образом, что нашелся состоятельный мужчина, который готов взять Милу под свое крыло. Как я могла ее удержать? Я была рада, что девочка, наконец, устроит свою личную жизнь. Но не болтаться же ей до старости со своим этим Олегом. У него даже машины не было. Ну да, это, конечно, аргумент. Если нет машины, то о личной жизни нечего и мечтать. Ну что ж, у богатых свои причуды. «Алиса Борисовна, мне нужно имя этого клиента», — сказала Настя. «Где же я вам его возьму?» — неподдельно удивилась Алиса. «Спросите у своих сотрудников. Возможно, кто-то из них его помнит». «Сотрудники?» Алиса Борисовна вытащила из стола папку, открыла и стала внимательно что-то читать.